дракон, что такое?» — сонно спросила огненная змея, лениво поднимая голову. «Тут, в общем, запнулась я. Я шла в библиотеку, а почему-то пришла к архиву». Дракон помотал головой, вновь зевнул и проморгался, и заодно продумал эту странную ситуацию. «О, необычно», — протянул он, а я насторожилась. «Это его мне совсем не нравится. Попробуй снова пойти к библиотеке», — предложил дракон. Спорить я не стала, стоит попытаться еще раз. И я пошла. От архива до библиотеки не так далеко, на другой этаж спускаться или подниматься не нужно. В моих мыслях всплыл Ленир и тот странный сон. Страшный сон. Тогда со мной что-то случилось, я никак не могла открыть глаза и пошевелиться, будто мое окаменело. Ленир звал меня, умолял очнуться. Он плакал, а его голос казался таким ярким, и на фоне тумана сна он отдается в ушах настоящим голосом Ленира. «Что за черт?» – выпалила я, рассматривая все ту же дверь архива облачной башни. Всего лишь на мгновение задумалась о Ленире и... «Нет, постойте». Я послушалась совета дракона, направилась в библиотеку, нужно было лишь до конца коридора пройти, и вдруг в очередной раз задумалась о сне, о Ленире. И когда вновь вернулась в реальность, оказалась у той же небольшой двери архива, будто и не сдвигалась с места. «Что за чертовщина творится сегодня?» «Блум?» – удивленно спросил дракон. «Точно, дракон. Он-то не был задурманен воспоминаниями, он видел, как и куда я шла и что со мной произошло. Ты видел, как я вернулась к архиву?» Взволнованно вслух спрашиваю я. Дракон задумался, как-то странно себя повел, покрутился на месте и наконец ответил. «Я сам не понял тебя. Ты действительно шла по коридору к библиотеке, но на половине пути почему-то развернулась и вернулась к архиву. Я думал, ты передумала». В недопонимании происходящего дракон склонил голову и, тряхнув ею, повел носом, будто что-то учуяв. «Да что за ерунда? Я только на минуту задумалась о сегодняшнем сне, а пришла в себя около этого невыносимого архива. Я обессиленно прислонилась спиной к стене и зло ударила кулаком. Мной что, кто-то управляет? Заклинание блуждания? Или что мощнее? МММ, очень содержательно, дракон. Ты же у нас мастер по заклятиям, тебе все известно. Так что, не можешь сказать, какой черт водит меня за нос? Заклинаний на тебе нет. Мне кажется, тобой управляет твое собственное мышление. А короче говоря, воспоминания о Ленире, сон. Что?» – прошептала я, понимая, что вряд ли доберусь сегодня до библиотеки. Неужели эти слишком яркие сновидения волшебные и накладывают такой необычный гипноз? Что-то притягивает тебя сюда, продолжил дракон. Возможно, сам Ленир. Ленир. Но ведь он уехал с остальными, удивилась я, не веря выдумкам огненной змеи. Уверена, есть доказательства, что он сейчас на концерте. Или у себя дома, с неприятной издевкой спросил дракон. Я недовольно фыркнула, сложив руки на груди. Такой великолепный момент, возможно, единственный за все время обучения здесь, и я его упустила. Вот непруха. Может, попробовать еще раз, Блум? Этот голос, не может быть, дракон был прав. Я резко оборачиваюсь и вижу перед собой профессора практики огня, удивленно рассматривающего меня, и эта деловая одежда, его темный расшитый блестящими золотыми нитями пиджак и черные брюки явно указывают на то, что он еще не покидал облачную башню, и пока не собирается. А может, он тоже задумал провернуть какое-то необычное тайное дело, пока никого в школе нет, Ленир? Профессор подходит ближе, оглядывает беглым взглядом невзрачную дверь, коридор. «Что ты здесь делаешь?» И вновь поворачивается ко мне. Я нахмурилась, вспоминая сон. Именно он, именно постоянно крутящийся рядом Ленир, который теперь и ночью покоя не дает, не дал мне подойти к библиотеке. И главное, почему, тот же вопрос могу задать тебе. Почему ты не на концерте с остальными? Я и не заметила, как привыкла обращаться к нему по имени. Только вот не забыть бы назвать его профессором в окружении других. «Не люблю шумные сборища», — сказал Ленир и вновь взглянул на дверь в архив. Его губы неожиданно растянулись в доброй улыбке. Я и не заметила, как засмотрелась на профессора огня. А ведь именно здесь началось наше тесное общение. «Че что?» — опешила я, потеряв нить разговора. Точнее, так ее и не найдя. «Наше столкновение в этом коридоре», — объяснил профессор. «Ты как обожженная вылетела из архива и врезалась в меня, а после...» «А после я завела тебя в комнату со смертельной ловушкой», — вздохнула я, не заметив, что ненароком перебила Ленира. «Да, помню это. И как благодаря Дафне мы спаслись, тоже помню. Веселый и поистине жаркий был денек. Я понял. От восклицания дракона я чуть не подпрыгнула на месте, но дрожи сдержать не смогла. Линер сразу заметил, а я на его вопросительный взгляд лишь помотала головой, якобы все хорошо. «Ты меня напугал. В чем дело?» Мысленно прошипела я на дракона, который от чего-то радостно завился в своей обители моей души. Его пасть растянулась в довольной улыбке, в ярко-красных глазах рубинах читается огромное ехидство. И в чем-то этот вредина похож на Линера. «Линер, все дело в Линере», — вновь восклицал дракон с такой радостью, будто открыл столетнюю загадку самой вселенной. «Да при чем тут Линер?» — начинала злиться я, недовольно скались. «Профессор заинтересованно наблюдает за мной, а я даже сдержать эмоции не могу. Вам судьбой было предначертано встретиться сегодня именно в эти минуты, поэтому ты и пришла сюда, к архиву, поэтому и не могла вернуться к библиотеке. И во сне он тоже звал тебя. Черт, эта подлая огненная змеюка и про сон знает. Я не рассказывала ему содержание, лишь упомянула. Этот подлец снова в мои мысли залез. Как теперь ему доверять? Будто какой-то другой человек следит за мной. Это очень неприятно и странно. Я зажмурилась, только бы сдержать порыв ярости, только бы не прокричать ничего вслух, чтобы Линер ничего не заметил. Блум, все в порядке, все же заметил. От профессора огня даже эмоции спрятать невозможно. Выглядишь так, будто тебе больно. Я быстро замотала головой и натянула улыбку, а мысленно яро метала молнии, пытаясь попасть в назойливого, надоедливого и слишком уж юркого дракона. Ты еще получишь у меня, мелкий засранец. Такие гипотезы выставляет, теории доказывает, ишь ученый нашелся. Как же ты бесишь, я просто в ярости. Давно меня так не выводили, даже Шанрил на днях меня так не злила. И Линер своим поцелуем не пробил защиту от неконтролируемых выбросов злости. А дракон просто мастер в этом деле. Эй, я только правду сказал. Линер наверняка встретиться с тобой хотел, а его дракон подсказал, что ты не поехала на концерт, пусть и не прямо, но заставил его остаться в школе, а после прийти сюда, к архиву. Отлично, просто великолепно. И что теперь мне делать, о чем говорить с Линером, и как угомонить этого развеселившегося змеюку? Помолчи, надоел, прошипела я и, помотав головой, постаралась откинуть все негативные мысли. Глубоко вздохнула и, раз уж мы здесь, можем заглянуть в архив, неожиданно предложил Линер и взялся за ручку, открывая дверь в мир множества волшебных историй. Он тоже хочет осмотреть архив облачной башни, а вдруг там опять будет эта странная книга-чудовище? Как бы это ни было глупо бояться своенравной книги, мне совсем не хочется встречаться с этим созданием. Ладно, я все же согласилась, и мы вошли, закрывая за собой дверь. Итак, это место – обитель множества магических фолиантов, и мы сейчас для них легкая добыча. Попали в их давно расставленные сети, и шанс выбраться очень мал. Линер с восхищением рассматривает архив, касается ладонью беспорядочно расставленных на полках книг, вглядывается в скляночки с разноцветными смесями странных жидкостей, которая даже на зелье не похожа, а я поежилась. Неприятное ощущение. Тут все изменилось по сравнению с прошлым разом. «Ладно тебе, не волнуйся так», — снова заговорил со мной дракон, совершенно забыв, что я на него чертовски зла. «В принципе, как всегда, он иногда так раздражает, что я просто вскипаю. С тобой же, Линер, он тебя защитит. Арр, хватит уже о Линере», — вспылила я, вовремя сообразив перенеси свои полные ярости слова в мысли. «Линер то, Линер все, чего ты к нему привязался? Подумаешь, у него тоже дракон есть». «Блум», — подозрительно ухмыльнулся дракон, а я насторожилась. «Тебе он нравится. Хорошо, что Линер меня сейчас не видел». Я с силой ударила кулаком по стене, стараясь хоть чуть-чуть сбавить порыв злости. Благо, я не настолько сильная, чтобы образовались трещины. Облачная башня неизвестно когда построена, но она очень крепкая, будто новая. А вот боль, что прошлась по руке электрическим разрядом от разбитых в кровь костяшек пальцев до самого плеча, заставила меня мысленно взвыть. И не надо злиться на правду. Как бы я хотела, чтобы вместо этой стены здесь оказался мой надоедливый противный огненный дракон. Я слабо подула на окровавленные ранки, стараясь хоть немного убавить боль, убрать невыносимое жжение. «Он мне не нравится», — возмутилась я, сдерживая злость, желание выкрикнуть на весь архив. А кто-то совсем недавно говорил совершенно наоборот, хитро пробормотал дракон, щуря ярко-красные глаза, раздражая меня еще больше. Но я спокойно, сама поцеловала его, спасла, А ведь не каждая ведьма стала бы это делать. Он мой любимый учитель. Я не хочу видеть его страданий, а тем более смерти. Краем глаза я наблюдала за листающим книги Линером. Он спокойно открывал фолианты, и того странного яркого света не было, который в прошлый раз и активировал следящее заклинание. Видимо, наблюдавший за мной сейчас со всеми на концерте. И он тебе нравится, не переставая, доказывал мне дракон, крутясь на месте. У него сегодня хорошее настроение, а мне обязательно нужно его испортить. Ладно, нравится, но только немного, призналась я, и дракон тут же радостно зарычал. Удивительно, он не высказал мне никаких язвительных фразочек, не подтвердил свою победу в споре о чувствах. Зато Линер всполошился, вздрогнул и тут же обернулся на меня, удивленно оглядывая с головы до ног, будто впервые видит. Или его что-то так шокировало в моей внешности. В чем дело? Нахмурившись, сдалей недовольство спросила я, сложив руки на груди, и дернулась, стоило царапинам на костяшках коснуться другой руки. Тихо прошипела, но проигнорировала боль. Пришлось опустить руки. А вот Линер заметил, без лишних слов подошел, вновь так близко, как тогда, во время прогула в понедельник, взял мою раненую руку, поднял выше и под моим удивленным взглядом удержал свою ладонь над кровоточащими царапинами и залечил их. Слабый золотой свет исходил от его пальцев, Линер прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Вот она какая, магия исцеления, где ты так поранилась? Он явно не желал отпускать мою руку даже после полного исчезновения боли и шрамов. Линер перевернул мою ладонь в свои и сплел пальцы. Я не оценила этого действия и попыталась вытянуть руку, но профессор тут же сжал сильнее. А дракон в душе притих, стоило Линеру приблизиться. Тихо сидит в своем убежище и с довольной улыбочкой наблюдает за нами, фантазируя о любви. И сама не заметила, легко ответила я, не заикнувшись о правде. «Спасибо», я поблагодарила его и тут же сменила тему. «Ты нашел что-нибудь интересное?» «Много чего». Профессор вернулся к столу с колбочками и показал мне несколько древних фолиантов. Я всегда любила такие необычные книги. Подошла ближе, с интересом разглядывая одну, пролистывая слегка пожелтевшие и иссушенные страницы. Древние книги с рецептами запрещенных зелий и даже несколько с индивидуальными мощными эликсирами. Что значит индивидуальными? То есть их придумала простая ведьма или фея, и это напечатали в книге, но повторно создать зелья могли только те, кто их и изобрел. Поэтому эти книги забыты. Интересно, сколько же времени нужно потратить, чтобы изобрести собственное стоящее зелье? Год, два, а может десятилетия, смотря какого эффекта хотели добиться. Наверное, истратили множество ингредиентов и подвергали себя и лабораторию опасности. Линер забрал у меня старинные фолианты и аккуратно положил обратно в стопку к остальным. Еще раз осмотрел какие-то столетние зелья и продолжил исследование архива. Я прошла за ним, оглядывая стеллажи и столы, надеясь найти хоть что-нибудь, что расскажет мне о моем прошлом. Так ничего и не ответив, я шла за Линером, рассматривая архив. Неожиданно впереди возник свет, неяркий, привлек внимание, и я тут же устремилась к нему. Оказалось, этот свет излучает некий волшебный фолиант. Он открыт на середине, на страницах что-то написано и изображено, но разобрать трудно. Стоит взглянуть, и вместо текста и картинок только что-то размытое. А что это за книга? Она светится. Линер подошел ближе, пролистал пару страниц и восхищенно произнес. Неужели это одна из легендарных потерянных книг, которая по преданию содержит ответы на все вопросы? И я сразу вспомнила, как на одной из лекций упоминалось о таких фолиантах. Потерянные книги, да, профессор Заратустра говорила о них, я не знала, что они существуют. Стоит задать им вопрос, и они тут же дадут ответ. Самый правдивый ответ. Никто, даже первоисточник, не сможет настолько верно передать информацию. Это невероятное создание великого огненного дракона. Однако я считала, что они давно исчезли, что их уничтожили за возможное раскрытие тайн королевств противников во время вековых войн еще задолго до появления волшебных школ. Она перед нами, ты можешь задать любой вопрос. Линер сделал шаг назад, предоставляя мне возможность пообщаться с легендарной книгой. Да, это мой шанс. Сейчас я узнаю все, что должна была знать изначально, что должны были мне рассказать мои родители. Я поборола волнение, глубоко вздохнула и вновь взглянула на книгу. Касаюсь пальцами шершавой поверхности ее отливающих светом страниц и задаю вопрос. Я хочу знать, кто я на самом деле. Свет в мгновение озаряет меня, и тут же рассеивается, показывая мне новые необычные картины моего прошлого. Необходимые тексты проявляются в моей голове, я смотрю на то, что произошло, когда я была совсем маленькой, и узнаю свое предназначение. Ведьмы. Три древние ведьмы заливаются злым смехом, их длинные седые волосы развиваются, сощуренные желтые глаза смотрят прямо в душу. В своих темно-синих балахонах, как и мое платье и туфли в перевоплощении в ведьму, они исследуют прекрасный мир домино, уничтожая все на своем пути, не щадя ничего и никого, превращая процветающие королевства в руины. Они нашли то, что искали, дева, облаченная в золотое платье, чье лицо скрыто резной блестящей маской, нимфа Дафна убегает от яростных ведьм, держит в руке маленькое новорожденное дитя. Девушка не может больше бежать, она скрывается от ведьм в одном из неосвещенных коридоров дворца домино, успокаивая малышку. Но адские создания все же нашли ее. Она из последних сил атаковала трех древних ведьм. Девушке удалось спасти новорожденную малышку, но за это она заплатила очень высокую цену. Нимфа Дафна погибла, ее огненный дух окружил девочку, сокрылся в ней, и малышка исчезла. А домино за несколько мгновений превратилась в ледяную пустыню, и три древние ведьмы пропали. И эта малышка я. Что? Что ты увидела, Блум? Обеспокоенно спросил Линер. Я, прошептала я через силу, с трудом повернув голову на профессора. Линер приобнял меня за плечи, притянув к себе. А стоит ли говорить это ему? Говорить, что я видела, или умолчать? Я раньше только предполагала, что после своей смерти дух Дафны возродился во мне, поэтому она пытается связаться со мной, и сны с ней такие яркие. Но теперь я удостоверилась, что это правда. Я все же рассказываю Линеру, не могу от него скрывать. Я уверена, что он не предаст меня. Я видела, как три древние ведьмы уничтожили нимфу Дафну, и она перенеслась в мое новорожденное тело. Но почему? Ты, запинался ошеломленный Линер, отступив на шаг назад. Больше я ничего не хочу говорить. Я грустно улыбнулась, краем глаза взглянула на светящуюся книгу и направилась прочь из архива. Я узнала все, что мне было необходимо. А если быть честной, просто не хочу здесь больше оставаться. Я думала, что подтверждение своей сущности для меня будет неким облегчением, но все оказалось наоборот. Единственное, что меня еще волновало, это сила. Книга ничего не сказала о моей магии. Блум. Линер окликнул меня, но я не даже не остановилась. Проигнорировала его и быстрым шагом покинула архив. За мной и профессором сегодня никто не наблюдал. И даже дракон замолк, не желал поделиться мнением о рассказе потерянной книги. Как же, черт подери, тошно стало на душе. Глава 16. Почувствуй дракона внутри себя. Часть 1. Почему? Почему все они идут на меня? На нас? Почему они подняли мечи и хотят убить? Почему в их глазах я вижу столько ярости? Отчего вам так ненавистен этот мир? Отчего вам так ненавистны мы? Пламя, разгромы, взрывы. Вокруг крики, страдания и война. Запах крови стоит в воздухе, заставляет кривиться в ужасе и бежать. И те, кто желает нашей смерти, они не отступают, даже видя препятствия перед собой. Они будто загипнотизированы адским заклятием. Им приказано убивать. Им приказано убить меня и Линера. Бордовое бальное платье скрывает мои ноги, я отступаю на шаг назад и слышу тихий стук каблуков. Сжимаю в ладонях яркие шелковые оборки. Мои чуть завитые длинные рыжие волосы щекочут спину и руки, а перед глазами разруха и ад. Ад на земле. Линер закрывает меня собой, отбивается. Взмах изящным блестящим мечом, и он вновь окрашивается в яркий красный цвет, цвет моего платья, цвет крови. Новый удар по врагу рыжим пламенем. Линер сжигает противника заживо за несколько секунд, а я видела только огромные языки танцующего огня и слышала отчаянный крик боли. Пепел исчез на порыве ветра. Эти враги, наши враги, такие же, как и мы, тоже жители Магикса, но они околдованы. И как бы мы ни старались привести их в чувство, ничего не получалось. И будучи загнанными в угол, остается только один выход: убивай или умрешь сам. Линер спасал меня, из последних сил совершал все новые и новые удары мечом. Я вижу, ему не хватает сил, а враги только прибавляются. Я не могу больше смотреть на это. В ужасе бросаюсь на уставшего Линера, обнимаю его за плечи, утыкаюсь лицом в спину. А он ставит щит. Жители Магикса, ведьмы, феи, они продолжают бить, стараются прорваться сквозь защиту, бездумно используют заклинания и приемы. Линер, пожалуйста, давай убежим. Хочу прокричать, но голос осип, я почти потеряла его. Молю, Линер, нам некуда бежать. Я в ужасе сжимаю пальцами его плечи, дрожь пробирает тело. Не могу сопротивляться страху, я не хочу больше находиться в этом месте. Это невыносимо. Я хочу уйти, с Линером. Неважно, что будет с этим миром, важно, что будет с нами. Линер, пожалуйста. Линер, шепчу я, трясущимися руками беру его за руку, слабо тяну назад. Он не реагирует, удерживает щит. Враги продолжают наступать, потеряв всю человечность, по-звериному скались, рыча, они царапают огненный щит Линера. Я обещаю, Блум, говорит Линер. Щит слабеет, энергия на исходе. Линер, пожалуйста, идем, скорее. Я обещаю, что я вытащу тебя отсюда. Я сделаю все, чтобы остановить это. Щит исчез, и множество человекоподобных монстров ринулось на нас. Я в ужасе хочу закричать, но голос застрял где-то в горле комком слез. Сжимаю руку Линера, он дергает, хочет вытянуть ее, я не отпускаю. Не хочу, чтобы он продолжал сражаться. Хочу, чтобы послушался меня, чтобы мы ушли. Блум. Взмах мечом, и очередной враг погибает от смертельной раны. Бордовая горячая кровь падает большими каплями на мою бледную кожу, стекает по рукам, лицу. Ну же, Линер, пока есть время. Пока они в нескольких метрах от нас. Развернись, и мы убежим. Линер, Линер. Он с силой выдергивает свою руку, отталкивает меня в сторону. От такого удара в грудь я не устояла на ногах. Проигнорировав боль в бедрах и ладонях от падения на камень, я продолжала смотреть на Линера. И он наконец взглянул на меня. Блестящие глаза человека, который стал смыслом моей жизни. Они невероятно красивые. И какая-то женщина совершает удар мечом. Прямо в грудь Линера. На его лице отражается адская боль, кровь хлестнула из огромной раны, и Линер не устоял на ногах. Он упал прямо передо мной, оживительная горячая кровь продолжала стекать по широким каменным ступеням. Она смешалась с оторванными лоскутами моего платья, оно даже не изменило своего цвета, не окрасилось. По лицу я ее узнала, ту женщину. Гриффин убила его, Линер. Мой хриплый крик разнесся по комнате общежития. Я застыла, сидя на кровати, протянув руку вперед, тяжело дыша, а сердце продолжало истошно биться, будто касаясь ребер. Тело покрылось липким холодным потом, меня мгновенно бросило в сильную дрожь. Мне давно не снились такие кошмары, способные довести до слез. По моим щекам действительно медленно стекали соленые капельки слез, по одной капая на темное одеяло, исчезая, оставляя мокрый след. И я не понимала, не могла успокоиться и остановить их. Я просто не понимала, что со мной происходит. Я бы никогда не позволила себе плакать из-за глупого сна. Глупого. На моих глазах погиб Линер. Единственный человек, который относится ко мне с добротой и уважением, разговаривает со мной как с простым человеком, наравне. И я опять не могла ничего поделать. Я будто была кем-то другим, будто это была вторая я, девушка, которая очень боится войн, битв, крови, которая хочет убежать с места сражения, спастись и спасти своего возлюбленного. И опять этот сон был слишком ярким, будто видение, а может и вправду видение будущего. Мне почему-то очень захотелось увидеть Линера, узнать, в порядке ли он. Именно сейчас, именно в этот страшный момент, когда все тело бьется от дрожи, когда слезы текут, не переставая, я обхватила себя руками, глубоко вздохнула, стараясь хоть немного успокоиться. Почему? Почему мне стали сниться эти сны? Почему мне не может присниться Дафна, нимфа Дафна, которая возродилась во мне? Почему сны видения с ней заменились на невыносимые кошмары, заставляющие меня плакать? Меня, сильную девушку, которая выдержала многое за свою жизнь, плакать из-за картинок воображения. Воображение ли, или видений будущего? Блум, что с тобой? Что случилось? Дракон проснулся. Как мне не хочется рассказывать ему об этом, делиться своими проблемами и вопросами, не имеющими ответа. Просто не хочу, чтобы он знал, но он и так уже все знает. Достаточно заглянуть в мои воспоминания, как он всегда делает. Блум, это тебе приснилось? Я так и знала, просмотрел, прочитал мои размышления, и даже сейчас читает. И зачем ему все это? Почему вообще этот дракон проявился в моей душе, стал моей сущностью? Почему я должна быть так тесно знакома с ним? Не переживай, многим снятся кошмары, старался подбодрить меня дракон. Он потянулся, отряхнул свое пламя и вновь лег. «Ты знаешь, где сейчас Линер?» Неожиданно для себя задала вопрос хриплым голосом. «Меня волнует, что с ним и где он сейчас?» Я начала бояться за него. все ли с ним хорошо, а вдруг вчера с ним что-то случилось, я ушла и оставила его в архиве одного, и они у всех такие яркие, я резко перешла от одного к другому, но дракону не составило труда меня понять, иногда, но чаще яркие и естественные картины являются видениями и могут сбываться, я тут же забыла про дракона, что он со мной говорит, полностью пропустила его следующие слова, насколько бы громкими они не были, доходя до моего разума из души, откинула одеяло и поднялась с кровати, нервно пройдясь по комнате, к одной стене, а после к другой, а потом к письменному столу, и к распахнутому окну, но даже прохладный летний воздух не даровал такого нужного мне спокойствия, я даже не обратила внимания на такой приятный и спокойный пейзаж и проследовала к зеркалу, взглянула на себя, на меня смотрели испуганные полные слез голубые глаза, я видела себя такой только маленькой в детдоме на земле, в голове метались мысли, размышления о сне не давали покоя, этот кошмар может оказаться вещим, я действительно могу быть подвержена опасности, на меня и на Линера могут напасть всем магиксам. Я окажусь беспомощной, полностью лишенной сил, а Линер прикроет меня собой от смертельной атаки мечом. Мечом, Гриффин. Нет, нет, нет. Я быстро замотала головой, прогоняя всплывшие яркие картины сна из памяти. Они давят. Я хочу увидеть Линера. Я. Все мои размышления мгновенно прерываются стуком в дверь. Я судорожно сглатываю, хватаю лежащие на стуле полотенце, вытираю лицо от слез, которые наконец перестали неудержимо течь, и нетерпеливый стук вновь повторяется, какой-то напористый человек посетил меня, откидываю полотенце, подхожу к двери и, прокашлившись от хрипоты после слез и сильных переживаний, спрашиваю, кто это, и я в удивлении замерла, услышав то, что совсем не ожидала, это я, Линер, я тут же открыла дверь, впустила его в комнату, профессор был чем-то взволнован, он только сделал шаг вперед и тут обернулся ко мне, серьезно взглянул мне в глаза, будто высматривая в них что-то очень важное для себя, а я замерла, позволяя ему увидеть то, что он хочет, но он как это возможно, я так хотела увидеть Линера, и он пришел, здоровый и невредимый, это дракон позвал его, но разве он может, даже если Линер сейчас и был в облачной башне, то наверняка в своей комнате в общежитии учителей на самом верхнем этаже башни. Сила дракона не сможет распространиться на такое большое расстояние. Я не верю. Что-то случилось. Задает вопрос Линер, продолжая смотреть мне прямо в глаза. А я не могла разорвать зрительный контакт. Мне он очень приятен, он успокаивает. Спокойствие это то, что мне так необходимо сейчас. Да ерунда, похоже, у меня впервые не получилось правдиво соврать. Линер сразу понял, что это ложь. Опустил свои ладони на мои плечи. Чуть сжал их, а после взглянул еще внимательней, желая получить правду. «Блум, дракон сказал, что ты была серьезно напугана. Что случилось?» «Дракон сказал, он тоже общается со своим драконом, они наверняка друг друга знают уже давно. Но как его дракон узнал, что я была напугана? Он может ощущать меня на таком расстоянии, или связался с моим драконом?» «Линер», я глубоко вздохнула и теперь взглянула на него с уверенностью, «если я и была встревожена, то сейчас уже все хорошо, мне просто приснился неприятный сон, мне часто снятся кошмары, это его успокоило». Линер медленно опустил меня и, облегченно вздохнув, прикрыл глаза и провел ладонью по лбу, зарываясь пальцами в волосы, эти черные волосы. В сегодняшнем сне я снова видела Линера с иным цветом волос, светлые, неровно стриженные, будто ободранные кем-то, как у меня. Это в очередной раз заставляет меня задуматься, что я была в теле другого человека, девушки, которая и была одета в пышное бордовое платье, видела смерть своего возлюбленного. Просто мое мышление подставило иные имена и образы знакомых мне людей. «Хорошо, а теперь не мог бы ты вернуться к своим делам?» Я сложила руки на груди, недовольно взглянув на Линера, отошла от двери и демонстративно кивнула на нее головой, подсказывая, что нужно сделать профессору. «Ага, сейчас», размечталась уже. Он будто не понял моего намека или скорее просто не захотел слушать меня. Линер окинул меня взглядом полного безразличия к моим словам, развернулся и направился вглубь моей скромной ведьминской обители. Подошел к письменному столу, передвинул стул, повернув ко мне, и сел, деловито откинувшись на спинку. Я прямо-таки приоткрыла рот от такой наглости. «Ну, Линер, ну вредина, ненавижу, когда меня игнорируют. Особенно сейчас, когда и так нервы потрепаны. Линер, это моя комната», — оскалилась я, подойдя к нему впритык, со злостью глядя сверху вниз на слишком важного профессора огня. «Прошу тебя покинуть ее, сейчас же». «Правда?» – он изогнул бровь. «А если в этом триместре твоя итоговая оценка случайно снизится на балл?» Я опешила. «Или лучше на 2?» – открыла рот от такого эгоизма. «А может, ты желаешь на 3?» «Или написать некрасивое слово «неуд»?» «Вот Линер, вот засранец, ненавижу его, а я еще боялась за его жизнь». «Да сгори ты в вечном темном пламени, чертов эгоист!» «Линер, зловеще шиплю я, слышу, как глубоко в душе в своей огненной обители тихонько и очень раздражающе посмеивается дракон, наблюдая за этим зрелищем. А не пошел бы ты, уже жаждая удушить наглеца, я и не заметила, как его расслабленная рука, которая только что лежала на столе, поменяла свое положение, и другая тоже. Прерывая на полуслове, Линер обхватывает меня за талию и притягивает к себе, заставляя сесть на его колени. Я положила ладони на его плечи и застыла в глубоком шоке. Вновь ощущаю эту притягательность ярко-рыжих глаз. Линер так близко, как тогда, когда мой поцелуй вернул ему утраченную энергию. Но в тот момент я хотела вырваться и делала попытки освободиться. Сейчас же, нет, не получается, руки не двигаются. «Только с тобой», — тихо произносит Линер, рукой заставляет меня наклониться немного вперед, приближается и, воспользовавшись моим оцепенением, целует. Его язык тут же проникает в мой рот. Руки стали перемещаются выше, придвигая ближе. Он будто смакует эти мгновения, растягивает поцелуй, в его действиях нет ни намека на спешку. Со стихией огня это несовместимо, но мне все равно, какая у него стихия, и у меня. На данный момент я обнимаю его за шею и отвечаю на поцелуй. Просто хочу, очень приятно. Расшатанные страшным сном нервы восстанавливаются сами по себе, эмоции вновь в балансе. Я закрываю глаза и вижу драконов, наших драконов. С каждым поцелуем, с каждым мгновением этого поцелуя я вижу их все четче. Дракон Линера важный, большой, мощный, его пламя сильнее. Это волшебное существо старше многих, в ярко-красных глазах таится глубокая мудрость. Мой, задорный молодой неугомонный, просто не может устоять на месте, крутится вокруг дракона Линера, осматривает его. Они тихо рычат, общаются, касаются пламени друг друга, гладятся, будто они очень близки и встречаются вновь, показывают, как сильно скучали друг по другу. Этот поцелуй восстановил наши силы, и стоило его прервать, как драконы тут же расстались. Эта необычная связь возникает только во время поцелуя, и я никак не могу это объяснить. «Вот и настроение твое поднялось», — улыбнулся Линер, ослабляя объятия, позволяя мне отстраниться. Но я не сразу отпустила его. Задумалась о наших драконах. Почему они так близки? А сущности у всех так себя ведут? Все видят их, могут разговаривать? Я тихо хмыкнула и поднялась с колен Линера. Сложила руки на груди и, откинув все странные мысли и эмоции, возникшие после поцелуя, наконец серьезно сказала. «Надеюсь, ты не забыл, где расположена дверь, ведущая из моей комнаты в коридор», и вновь я увидела на лице Линера хитрую улыбку. Он положил ногу на ногу, вновь расслабленно откинулся на спинку стула и оперся локтем о стол. Эта поза просто великолепна, Линер выглядит в ней поистине прекрасно, но я не собираюсь таять от одного его взгляда, как остальные ученицы. «Блум, как ты разговариваешь со своим учителем?» Линер вновь сделался профессором практики огня, прищурил глаза, оценивая меня взглядом игриво блестящих рыжих глаз. «Предмет факультета стихии очень важен, оценка по нему скажет о тебе многое. Ему просто нравится меня бесить. Да что же это такое?» А кое-кто сильно симпатизирует Линеру, как не вовремя подал голос дракон, и уровень моего раздражения поднялся еще на пару пунктов. «Еще один. Все любят поиздеваться. А тебя я вообще не спрашивала. Умолкни, огненная гарпия». Я мимолетно придумала еще одно прозвище своему дракону, а ему хоть бы хны. Только еще больше заулыбался своей огромной пастью, показывая острые белоснежные зубы. Но спасибо за подпитку, энергия была как раз кстати. Дракон подобно кошке потянулся, широко зевнул, показывая огромную устрашающую пасть, и устроился поудобнее, вновь засыпая. Вот бы так каждое утро, а то вечная слабость утомляет. Я окинула довольного Линера полным ненависти взглядом, забрала полотенце и вышла из комнаты сама, плотно закрывая за собой дверь, и не знаю, на что надеяться, уйдет Линер или останется до моего прихода. Если подумать логически, делать в моей комнате в одиночестве ему нечего. Черт, это же Линер, к нему любые законы логики, физики и самого великого огненного дракона неприменимы. Думаю, даже закон подлости побаивается этого наглого профессора огня. Как и ожидалось, Линер не ушел. Душ занял у меня меньше времени, чем обычно, потому что мысль о присутствии мужчины в комнате не давала покоя. И хорошо, что одежду я выстирала еще вчера ночью, наслаждаясь отсутствием голдящего народа в общежитии по ночам выходных, и сегодня только сполоснула, вспоминая неприятный сон, который заставил меня вспотеть, и вернулась в комнату свежей и бодрой. Правда, бодрости мне придал скорее не прохладный душ, а поцелуй с обладателем дракона. Линер все еще сидел у моего стола и с интересом листал толстые исписанные конспектами лекции самостоятельных занятий тетради, ненадолго останавливаясь на каждой странице. Я нахмурилась, отложила на кровать уже высушенное полотенце и подошла к Линеру, вытягивая из рук свою тетрадь по зельеварению, закрывая, откладывая в сторону. Профессор без единого намека на ехидство и хитрость с добротой улыбнулся. «Что ты хотел?» – спрашиваю я. «Мне действительно не по себе, когда мое личное пространство кто-то нарушает. Я наконец получила шанс на свободу, на собственную комнату пусть и в общежитии, и снова. Сегодня выходной и я хочу пригласить тебя на прогулку по Магиксу», – прямо, без намеков сказал Линер, сложив пальцы в замок. «На свидание, Сви, свидание». Я в ужасе отошла на шаг назад, шокированно взирая на профессора. «Линер, о чем ты? Я и на свидании?» Я замотала головой. «Нет уж, меня не интересуют эти романтические штучки, цветочки, прогулки под звездами. Никогда не думала, что меня, девчонку с ужасным характером из приюта, пригласят на свидание. И кто?» «Линер, профессор факультета огня. Хотя пару месяцев назад я считала, что это все вообще мне снится, что никакой магии не существует, и размышляла только о том, как сбежать из той проклятой дыры на земле в Гордении». «Да», — уверенно отвечает Линер, улыбаясь все шире, глядя на меня, «ты на свидании со мной, без романтических штучек, цветочков и прогулок под звездами». И я замерла, отведя взгляд в сторону. «А почему бы и нет, если это просто прогулка без цветочков и поцелуйчиков под луной, или как там ее под солярией, то я не против. Не весь день же сидеть в комнате и пытаться выучить очередную тему из учебника по магии огня, слушая нудное ворчание вечно скучающего дракона. И попробовать можно, хоть раз в жизни узнать, что такое свидание. Причем первое, с настоящим красивым состоятельным мужчиной, который сам меня пригласил». Я сложила руки на груди и прикрыла глаза. «Хорошо, и какая для меня выгода из этого?» И, открыв глаза, увидела все ту же улыбку без какого-либо намека на хитрость, и глаза полны доброты. Хотя Линер мне больше нравится со своим обыденным настроением, со щепоткой ехидства в каждом слове. «Ты наконец выберешься из своей крепости», — Линер поднялся со стула и прошелся по комнате, разглядывая мою скромную великолепно защищенную обитель, «прогуляешься по знаменитому городу Магикс, столице магического измерения». «Ага, я помню свою самую первую прогулку по Магиксу. Увенчалась она в какой-то степени удачно, но по содержанию была не из легких и совсем неприятно, как хотелось бы. И вас, профессор, я там видела с вашей прошлой подружкой-ученицей, и Трикс повстречала. Мы мило поболтали, выпили чаю, и я, отряхнув пепел с брюк, топая волос после огненного представления, отправилась на остановку автобуса. Да, все было просто чудесно. И как я раньше этого не понимала». Линер удостоился моего недовольного взгляда и удивленно изогнул бровь. «Я уже гуляла, одного раза мне хватит надолго. Спасибо, я имела в виду как раз ту неприятную встречу с Трикс. Я с трудом выбралась из города живой. Если бы не дракон, я бы уже канула в лету. Кстати, о Трикс. Что-то давно я их не видела. Как и на мгновение появившуюся на горизонте дьявольскую Анжелику, для потехи испортившую мне часовую работу над зельем. И Шанрил на самом деле покинула школу на месяц. Может, меня больше никто не будет доставать? Что ты имеешь в виду?» «Ага, никто. Кроме Линера, конечно же». Я глубоко вздохнула и села на так и не застеленную, смятую в порыве страха после кошмарного сна кровать. «Неважно. Но что бы я ни ответила, Линер вряд ли отстанет. Если его что-то заинтересовало, обязательно расспросит и вытянет правду. Но сейчас вроде бы эта тема обошла стороной. В любом случае сегодня ты будешь не одна. Можем зайти, куда захочешь. Кафе, ресторан, магазин или в кино», — перечислял Линер ранее недоступные мне прелести простой человеческой жизни. «А ведь я и вправду теперь могу посетить все эти места, названные профессором, и покушать чего-нибудь особенного под открытым небом, и будет меня обслуживать вежливый официант, и зайти в огромный торговый центр, пестрящий множеством различных бутиков с дорогой одеждой и аксессуарами, и сходить в кино, о котором я раньше всегда мечтала, сидеть в удобном мягком кресле, кушать попкорн и наслаждаться шедевром кинематографии. Вот только, у меня нет денег на это. Мою легкую улыбку предвкушения заменили скривившиеся губы и недовольный взгляд, устремившийся на стоящего посреди комнаты Линера. Да, все это мне теперь доступно. В свободное время от учебы можно гулять по магазинам, смотреть кино и кушать дорогие блюда. Но это могут себе позволить только те, у кого есть неплохая сумма в кармане. Блум, Линер вновь улыбнулся и красиво сощурил блестящие глаза. «За все плачу я, все, что захочешь». Он развернулся и направился к двери, взялся за ручку и добавил, вновь взглянув на меня, «Жду тебя через полчаса у остановки», и скрылся за дверью, плотно закрывая ее за собой. Он не дал мне и слова сказать. Пусть Линер наконец покинул мою комнату, осталась какая-то недосказанность. И, в конце концов, я не говорила «да», но я все равно пошла, привела себя в порядок, убрала постель и закрыла дверь. Не позавтракала, хотя это не особо волнует. Однако я совсем не ожидала, что дракон проснется и снова начнет выводить меня из себя. На свидание, ох, как хорошо. Блум, это отлично. Не могла нарадоваться огненная змея, неугомонно бегая по своей обители в моей душе. Я только продолжала вздыхать и закатывать глаза. Даже отвечать не хочу. Ему бы только выгоду найти. Продолжая игнорировать невероятно счастливую огненную змеюку, я прошла по пустой облачной башне, по коридорам которой свободно гуляет прохладный летний ветерок от одного открытого окна к другому, и вышла на улицу. Яркое солнце говорит приближение лета, и так тепло. Линер уже ждал меня, и автобус тут же подъехал, стоило мне подойти. Сегодня в пассажиры только мы, многие еще даже не проснулись, некоторые и не возвращались из Магикса. Учитель отходит после неслабой ночной пьянки с ученицами. Просто великолепно учиться с ведьмами, даже директриса не прочь выпить бокальчик-другой. Линер, как и я, не жаждал разговора, и всю недолгую поездку через бесконечно простирающийся волшебный лес мы провели в молчании. Я отчего-то беспокойно наблюдала за проносящимися деревьями за окном. Почему я волнуюсь? Будто это свидание что-то особенное. Просто прогулка по городу. Я не удержалась и взглянула на Линера. Он, будучи в раздумьях, самозабвенно рассматривал салон автобуса перед собой и не видел меня, моего взгляда. Линер ведь действительно красив. Кажется, любая может влюбиться в такого мужчину, и это не будет странным. А я скривила губы. Ага, конечно, еще скажите, уже влюбилась. Я просто иду с ним прогуляться по Магиксу. Если не как с профессором, то с другом. А наши поцелуи лишь восстановление энергии драконов. Я задумалась и не заметила, как Линер уже давно отвлекся от своих мыслей и с улыбкой и нескрываемым интересом разглядывает меня. Завидев это, я тут же отвернулась и уставилась в окно, усердно разглядывая пейзаж. Хорошо, я нашла объяснение всему, чему только можно. А как объяснить это сильное и частое сердцебиение? Меня буквально пробивает дрожью. Не хочу, чтобы Линер заметил, как всегда надумает себе невесть что. Но я не могу успокоиться. Сжимаю пальцы в замок, царапаю себя ногтями, кусаю губу, и получается угомонить свое беспочвенное волнение только когда автобус прибыл на конечную остановку. С чего вдруг дракон молчит? Неужели спит? В такой необычный и очень подходящий для его высказываний момент, не поверю. Хотя кто его знает? Линер поднялся с сиденья и вышел из автобуса, и я поспешила за ним. Каково было мое удивление, что этот великолепный профессор, стоя у дверей, подает мне руку. Я замерла, но быстро опомнилась и, проигнорировав невероятно галантный поступок Линера, без его помощи вышла из автобуса. «Если ты думаешь, что я буду с тобой под руку идти, то ты сильно ошибаешься». Я сложила руки на груди, окинув Линера недовольным взглядом, и тут же перевела все внимание на город вокруг, и оказалось, будто не в том Магиксе, в котором встретилась Стрикса и еле выжила в сражении с ними. Летнее солнце делает простые здания, магазины, лавки и бутики чем-то ярким, добрым и светлым. На лицах прохожих улыбки, они счастливы и весь воздух будто пропитан этим счастьем. И на душе становится легко и приятно. Я прикрыла глаза и расслабленно выдохнула. и вдохнула невероятный сводящий с ума запах свежей выпечки. Такой аромат я ощущала только в Гардении неподалеку от дороги кондитерской. Вспоминая то кафе под открытым небом, украшенное красивыми цветами в горшках и вьюнком на ограждении, где люди наслаждаются горячим кофе и кусочком какого-нибудь очень вкусного пирога, я открыла глаза и повернулась на запах. И передо мной похожие кафе с цветами, но иным названием. И есть сразу же захотелось. Однако денег у меня так и не прибавилось, а просить Линера прямо, откровенно нагло. «Ты ведь еще не завтракала, хочешь зайти?» Он будто мысли мои прочитал и, взяв меня за руку, потянул к кафе. Я не стала сопротивляться. Единственное, что мне не нравилось и очень смущало, так это то, что он держит меня за руку. Да еще так крепко, что я не могу вытянуть. И я старалась запомнить каждое мгновение происходящего. Какой бы сильной и холодной характером я ни была, все равно счастлива оказаться в таком замечательном месте. Потому что моя первая мечта сбылась. Одна из тайных, что всегда хранились в глубинах размышлений. Я окинула безразличным взглядом кафе, посетителей и официантов, и взглянула на меню. И глаза просто разбегаются. Здесь и маленькие порционные пирожки, и большие пироги на целую компанию людей, и пирожные, с кремом, ягодами, орехами, сдобные и песочные, с темным, белым, молочным шоколадом и без. Я не могла остановиться на одном. А когда я перешла в раздел с мороженым, не сдержала улыбки предвкушения, но быстро ее скрыла. Большие размашистые прозрачные бокалы, наполненные двумя, тремя и даже больше шариками холодного угощения с фруктовым сиропом, украшенные ягодами. «Ты выбрала?» Я тут же отвлеклась от созерцания великолепных фотодесертов. «Пока нет. Здесь очень большой выбор. Не знаю, на чем остановиться», – спокойно ответила я, вновь рассматривая меню, пролистнув его до напитков. И снова это разнообразие вкусов. Не только простые фруктовые и ягодные коктейли, но и алкогольные. Однако пробовать спиртные напитки мне не хочется. «Ты можешь заказать все, что угодно», – сказал Линер, одарив меня своей красивой доброй улыбкой, легкой и очень красивой. И я засмотрелась, удачно вовремя вспомнив сегодняшнее утро и поцелуй во всех красках. Сохранив нейтральные эмоции на лице, я снова опустила взгляд в меню, вернувшись к мороженому. Чертов дракон опять играется с моими чувствами. Из-за его страсти и бесконечной любви к дракону профессора, я захотела поцеловать Линера. Ему что, энергии не хватило? Вскоре к нам подошел официант. Мы назвали желаемые блюда. Он записал наши заказы в своем небольшом блокноте и, назвав примерное время в 20 минут, ушел. Что ж, 20 минут. Я оглядела кафе еще раз, осмотрела счастливых посетителей. Вот семья. Мама, папа и маленький мальчик, которого добрая женщина кормит мороженым, а он с улыбкой кушает и просит еще. Влюбленная пара за соседним столиком, о чем-то мило разговаривают, держась за руки. Вдалеке от нас женщина в деловом костюме что-то печатает на своем новеньком ноутбуке и пьет кофе. «Так тебе нравится клубничное мороженое?» – неожиданно задает вопрос Линер. Я взглянула на него. Чувства и ранее бешено стучащее сердце сохраняли спокойствие. «Ну хорошо, дракон больше свои шутки не шутит, и я могу расслабиться. Да, соглашаюсь я, но на самом деле никогда не пробовала его. Ни клубничное, ни какое-либо еще. Вся еда в детдоме была пресной, я ела ее будто принимала лекарства от слабости. Но Линеру это знать не нужно. А какое еще? Видимо, он хочет скрасить разговором эти 20 минут. Но почему эта тема, Линер? Почему ты не хочешь поговорить о магии огня, например, о том, какие будут темы следующих лекций, или о дальнейших планах на сегодня, ванильное и шоколадное? Я вспомнила два самых популярных вкуса, и последнее было вместе с клубничным в моем заказе. Надеюсь, на этом Линер закончит эту тему. А что насчет фруктов и ягод? Какие тебе больше нравятся? О, Линер, я почти ничего не пробовала. Из фруктов только яблоки и бананы пару раз. Было дело, своровала апельсин, вот это было невероятно. Я ела его, спрятавшись в кустах, и буквально обливалась его сладкими соками. Невероятно вкусный фрукт, но больше попробовать его мне не удалось. Всегда манили необычные дыня и арбуз, видела их на лавках в разрезе, даже воровство продумывала, ждала, пока продавщица отвлечется, но не удалось. А ягоды вообще никогда во рту у меня не бывали. Тоже видела на прилавках магазинов, но не питала к ним особой страсти. Что ответить Линеру? И зачем ему знать, какие у меня любимые ягоды и фрукты. Яблоки, бананы и апельсины. И клубника, назвала я дополнительно ягоду, которую добавляют в якобы мое любимое мороженое. А у меня вишня и черника. Еще я люблю малину. Из фруктов киви и ананас. И очень люблю цитрусы. А во, интересно, какой вкус имеют эти экзотические фрукты и ягоды. Я никогда не пробовала ананас. Какой у него вкус? Рискнула я, спросила, не глядя на Линера. Да и мне действительно интересно. Резкий, терпкий. Его мякоть жесткая. Запах невероятно притягателен и так же сладок, как и вкус. Линер протянул руку, коснулся моей, медленно под моим удивленным взглядом сложил наши пальцы в замок, а его глаза так и не отрывали своего взора от меня. Я с непривычки не смог съесть много. После него иногда щиплет губы и язык. Вторую часть его рассказа я пропустила, полностью сфокусировав внимание на его действиях. Неужели он реально думает, что у нас самое настоящее свидание? А если это только начало? Нет, я же сказала, что против романтики. И он подтвердил, что мы просто погуляем. Ну как я могла быть такой дурой, и счесть его слова правдой? Я аккуратно со всей собранной по крупице выдержкой вытягиваю свою ладонь из его, но он сжимает пальцы, не позволяя этого сделать. И особенно мне понравилась эта резкая смена атмосферы с моей стороны, когда обычно приятный зрительный контакт наполняется недовольством. Линер, не выдерживаю я, вновь пытаясь вытянуть руку. Он игнорирует, сжимает сильнее. Еще чуть-чуть и мне больно будет. Да, Блум, его обычная хитрая интонация голоса. Я так хочу закатить глаза, но сдерживаюсь. Вновь дергаю рукой уже резко. Не пускает. Черт, да принесите уже еду, в конце-то концов. Зачем я вообще пошла с Линером на это свидание? Раздражение заполняет меня. Ты обманул меня, прямо заявляю я, зло сверля профессора взглядом. Он удивлен. Обманул в чем? В этой прогулке по Магиксу. Я кривлю губы. Ты обещал, что не будет никаких романтических штучек. Он грустно улыбается. Неужели понял? Послушал меня? Странно. Линер никогда так легко не сдавался. Ни в чем. Он добивается всего, чего захочет. Не успокоится, пока все не будет происходить так, как он желает. Но что с ним сегодня? Точнее, именно сейчас. Только утром он был обычным. Прости, легко забыться. Просто ты мне очень нравишься. Я застыла и не заметила, что забыла отвести глаза. Не могла опомниться, а дракон вновь решил пошутить. Огонь в груди, его лап дело, или его огненного нрава. И мне на самом деле не послышалось. Линер сказал, что я ему нравлюсь. Я не верю своим ушам. Почему? То есть, в каком смысле я нравлюсь тебе? Язык меня не слушается. Как девушка, в этом смысле. Я напряженно выдохнула, стараясь успокоиться. Сердце, оно опять бешено бьется. Я боюсь, что Линер почувствует мой учащенный пульс через ладонь. И я уже забыла про желание вытянуть ладонь из его руки, просто потому что это невозможно, пока он не сам этого не захочет. Он не знает меня. Линер, ты совсем меня не знаешь, чтобы пытаться стать ко мне ближе. А если бы знал, стал бы контактировать только как с ученицей, с которой неизбежно хоть раз в учебный год придется говорить. Линер, я вздыхаю, с трудом успокоившись, привела в порядок свои эмоции и решила, что лучше сказать, найди себе достойную девушку. Хорошую, умную, добрую, заботливую, красивую девушку. С этими словами я медленно вытягиваю ладонь. Он сначала пропустил мои действия, но не позволил освободиться, сжимая сильнее почти до боли. Я уже нашел. Я неловко оглядела кафе. Посетители, официанты занимаются своими делами. Я так хочу, чтобы разговор на эту тему немедленно прекратился. Линер сам не свой. Разве ты не такая? Все эти качества и даже больше присутствуют в тебе. Ты меня совсем не знаешь, чтобы так утверждать. Мне не по себе. Линер, хватит. Я знаю о тебе больше, чем ты думаешь. Я наконец подняла на Линера удивленный взгляд. Его легкая добрая улыбка. Он смотрит на меня неотрывно, завораживает. Чем ты можешь себе представить? Хорошо, хитро ухмыляюсь, прищуривая глаза. Надоели эти напряженные разговоры и серьезные взгляды, как и романтические штучки, которые всегда меня раздражали. Расскажи обо мне. Линер мешкать не стал и сразу начал перечислять в основном то, что вообще никаким боком ко мне не относится. Я рот приоткрыл от удивления. Неужели я такой кажусь со стороны? Матерь Божья, Блум, ты очень интересный человек. Ты каждый раз показываешь мне новую грань себя. Сначала ты расстроена, а через минуту уже улыбаешься, а порой в твоих глазах видна сила. сколько же я еще не увидел?» Он замечтался и задал риторический вопрос, а я застыла, не в силах отвести взгляда от Линера, вслушивалась в его красивые слова и не могла поверить. «Неужели, я такая, такой меня видят люди? Твоя целеустремленность, сила, величие, будто я перед собой вижу не простую ведьму-ученицу первого курса облачной башни, а настоящую гордую уверенную в себе аристократку. Блум, я восхищен тобой». Я сначала молчала, не смея двинуться, вдыхая через раз, но быстро пришла в себя. «Профессор, я тихо посмеиваюсь, криво улыбаясь, а вы вообще про того человека думаете? Или спутали меня с кем-то?» «Нет, Блум, он смотрит на меня не как другие влюбленные парни на своих девушек». Линер уверен, его взгляд полон этой уверенности. И я верю его словам беспрекословно, как тогда, в комнате, когда Линер сказал, что у него проблемы и поэтому он пропускает занятия. Это не заклинание внушения, это его способность, и я не могу отвести взгляд. Линер великолепен. Ты – это ты, и ты невероятна. Мне хочется узнать все о тебе, раскрывать эти тайны постепенно, отрывать каждую дверь, не спеша исследуя мир твоих мыслей и души. Он говорит прекрасные слова. Мне не верится, что я могу кого-то настолько заинтересовать, говорю вслух свои размышления. Во мне правда нет ничего особенного, Линер. Я простая девушка, ведьма с силой огня. Я так не думаю. Вздыхаю. Жарко. От волнения, пусть я уже начала привыкать к ускоренному сердцебиению и летней погоды. Магикс, не облачная башня, здесь, кажется, реже бывают бури с мощным ливнем и дьявольской грозой. Я провела ладонью по лбу, смахивая пот и вновь глубоко вздохнула. Наконец-то, нам наконец принесли еду, и Линер наконец отпустил мою руку. Перед Линером официант поставил тарелку с приличным куском пирога, свежевыжатый апельсиновый сок и кофе, а мне мороженое и какой-то первый попавшийся коктейль с мятой, лаймом и большим количеством льда. И вживую эти блюда выглядят еще более великолепно. Я сразу же попробовала освежающий слегка сладкий коктейль, по вкусу напоминающий что-то апельсиновое. Приятного аппетита! Линер не сдержал улыбки, а я не сразу поняла, почему, и с удивлением уставилась на него, и только потом сообразила, что вовсю улыбалась, разглядывая долгожданные блюда. И, о, Господи, как мне стало стыдно! И тебе, пробормотала я и принялась за мороженое. Я никогда не пробовала ничего вкуснее. Мороженое – это точно самое дорогое, самое идеальное, самое великолепное лакомство. Я с удовольствием съела и клубничное, которая действительно сразу стала моим любимым, и шоколадное, удивляющее своим необычным какао-вкусом, похожим на подслащенный горький кофе. И завершила я самую лучшую трапезу в своей жизни, медленно наслаждаясь холодным коктейлем. «Как тебе? Понравилось?» Я и не заметила, как Линер закончил. Его тарелка уже пуста, он допивает кофе. И как он может пить настолько горячий, что даже пар идет? Или это только мне жарко? Дракон снова шутит. Правда, он почему-то молчит, хотя сейчас такой великолепный момент для его фирменных фразочек, которые способны с легкостью вывести меня из себя. Да, все было очень вкусно, я даже улыбнулась, но тут же скрыла свою улыбку за коктейлем, чувствуя взор Линера на себе. «Куда ты хотела бы пойти?» После завтрака мы покинули кафе и направились на прогулку по городу. Просто прогулка, а мне от чего-то так хорошо и спокойно на душе. Мимо проходят простые прохожие. В глазах некоторых я вижу заинтересованность. Похоже, они считают нас влюбленными. А, протянула я, оглядывая улицу. Гомон выходного дня, по проезжей части проносятся летающие машины. Недалеко расположен ларек с фруктами и овощами, и много разных бутиков и магазинов. Очки, ювелирные украшения, одежда. А еще на перекрестке, к которому мы только что подошли, находится большой торговый центр. «Почему ты спрашиваешь меня, а сам ты чего хочешь?» Я внимательно взглянула на Линера. «Потому что я обещал, что свожу тебя, куда пожелаешь». Он вновь улыбнулся, легко, таинственно и очень красиво, как он всегда это делает и соблазняет многих ведьм. «Я же», — Линер оглянулся, осматривая бутики, выбирая желаемый, не против зайти в Лантигра. Он указал на один из небольших магазинов одежды, долго разглядывая витрину. «Интересно, по какому принципу он выбирал?» И стоило нам зайти в пустой бутик, как к нам подошла милая и очень вежливая женщина с ярким, но очень аккуратным макияжем. «Здравствуйте, чем я могу помочь? Вы ищете что-то определенное?» Типичные слова для консультантов, пару раз слышала еще в магазинах гордений. Я уже хотела ответить, что мы пока осмотрим ассортимент, но Линер меня перебил и глубоко шокировал своими словами. «Да, я бы хотел, чтобы вы сняли то платье для примерки», он указал на витрину. «Так вот почему Линер выбрал именно это место». Девушка кивнула и совсем скоро вернулась с шикарным бальным платьем, которое, наверное, являлось самым лучшим в этом бутике, дизайнерское, только один экземпляр. И Линер хочет, чтобы, Блум, примеришь его, думаю, вам оно очень пойдет. Восхитилась девушка, осматривая меня. Ваши глаза и волосы идеально сочетаются с цветом этого платья. С цветом этого платья, оно, бордовое, цвет крови. Именно в этом платье я была в своем сне, сегодня и вчера, когда мне и Линеру угрожала опасность, когда мы пытались спастись от взбешенных жителей Магикса, когда земля взрывалась под ногами. Именно оно, эти оборки, украшения, этот шелк, эти драгоценные камни на груди. Я помню именно это платье. А еще к нему прилагаются перчатки и туфли, сказала девушка и преподнесла нам аксессуары, аккуратно сложенные в коробочке. Да, и перчатки, и туфли на высоком каблуке. Все то же самое, как во сне. Неужели этот сон про меня и Линера, а не про других людей? Неужели он сбудется? Нет, я не хочу. И первое, что нужно сделать, чтобы избежать этого? Нет, я отступаю на шаг, мотая головой, не в силах свести шокированный взор с платья. Оно мне не нравится. Пойдем отсюда, Линер, пожалуйста. Не дожидаясь его, я быстрым шагом покинула этот магазин, отбегая от него на достаточное расстояние, скрываясь за углом здания. И Линер поспешил за мной. Что случилось? А может, надо было сжечь это платье, и тогда сон точно не сбудется. А если платье из сна не существует, значит, сон становится просто сном. Но я не могу просто взять и уничтожить его, или вовсе весь бутик в порыве ужаса воспоминаний. Пусть я и ведьма, но такие поступки караются законом. Блум, пытается дозваться до меня Линер, тряся за плечо. Я вскидываю голову, вижу волнение, отразившееся на его лице. Да, надо ему как-то объяснить, что-то сказать, а просто мне не нравятся такие платья. Цвет мой нелюбимый, быстро объяснила я, отстранилась от стены, к которой прижалась в порыве внезапно нахлынувшего страха, отряхнула топ и брюки, и направилась вперед по улице в случайно выбранном направлении. Линер, пойдем. Примечание к части. Ты каждый раз показываешь мне новую грань себя. Сначала ты расстроена, а через минуту уже улыбаешься, а порой в твоих глазах видна сила. Сколько же я еще не увидел. Мамору Чиба, аниме Сейлор Мун Кристалл. Глава 17. Почувствуй дракона внутри себя. Часть 2. Мы погуляли по центру города, прошли по красочной благодаря ярким цветам аллее, заглянули в большой торговый центр, пестрящий бутиками с яркой дизайнерской одеждой. Линер все же заставил меня примерить кое-что и буквально задавил меня своей настойчивостью. В итоге теперь у меня есть новая одежда и обувь, которая мне так необходима, но тот факт, что за нее заплатил Линер, меня не слишком устраивает. Но профессор просто заткнул мне рот своим уверенным взглядом и улыбкой со щепоткой хитрости. Оказалось, прошло довольно много времени, солнце почти скрылось за горизонтом, и только когда мы вернулись к перекрестку, у которого и расположен тот проклятый магазин с проклятым бордовым платьем, я осознала, что уже вечер, и вновь взглянула на освещенную яркими лампами светло-голубого цвета витрину. Платье на месте, и огонь в моей душе полыхнул. Воспоминания подсказали мне, сжечь эту дьявольскую вещь и магазин, свалив все на несчастный случай, неисправность электропроводки, и неважно, что все в этом магическом городе работает на волшебстве, забытый чайник или неудачное использование магии персоналом бутика, чтобы пророчество не сбылось. Блум, тебе действительно так ненавистно то платье? С легким смешком спросил Линер, разглядывая меня. Он заметил мое суровое лицо и яростный взгляд в сторону магазина. Я перевела взор на профессора и сложила руки на груди, прикрывая глаза. Да так, просто раздражает этот цвет, хмыкнула я. Линер, наверное, не поверил. Между нами повисла пауза приятной тишины. Почему вдруг подобная ситуация стала приятной? Я могла бы долго вот так молчать с Линером, а после вновь заговорить, как ни в чем не бывало.